Летящий веню комар. Пой обо мне. Упавший с неба вода. Пой обо мне. Горящий бахче сарай. И ты, приятель, сгорай. Сгорая, пой обо мне. Пой обо мне. И тот, кто бросил всех нас. Пой обо мне. В конечном счете 5-0. А ты пой обо мне. Пой обо мне. Ha ha ha!